В конце августа в Майске потихоньку отгорают лиственницы. Ломкие, но пока зеленые листья ольхи отпускают легкомысленные паутинные бородки. В них копошатся какие-то паучки и козявки. На старой сосне у плотины можно считать иголки, благодаря нестерпимой прозрачности воздуха. Водовоз Степа, угрюмый небритый мужчина, в это время с ненавистью глядит на жаждущих. Утки скоро, а из-за этих стервецов разве ж отпустят. Такие-то вот благословенные деньки киповцы справляют новоселье. Их начальник Михаил Семенович там весело похохатывает, довольно потирает руки, распространяя сияние. Сияют золотые очки, цыплячий пух на значительной лысине, рыжая шерстка на неспокойных руках. Недавно Михаила Семеновича назначили начальником опытного конструкторского бюро по контрольно-измерительным приборам. Он произнес перед новыми сослуживцами речь. «Дети, мы первыми в этих местах, где недавно еще хозяйничали медведи, будем бороться за передовую техническую мысль. Мы отвыкли от рейс шин и кальки, но, уверяю вас, мы все это вспомним. Мы не опозорим звание киповцев. Я буду с вами, а вы со мной. С Богом, дети!» Сказав это, Михаил Семенович каждой сотруднице поцеловал руку, даже уборщице тете Поле, а каждого сотрудника с отеческим расположением похлопал по плечу. И вот новоселье. Там, в черной паре, энергично жестикулируя, расхаживает по кабинету. Он один, но ему захотелось представить, что вон в том кресле сидит жена Мира Федоровна, и что она любуется своим сумасшедшим Мишей. Михаил Семенович с удовольствием сочиняет за жену письмо в Киев многочисленным родственникам. Слава Богу, Миша теперь такой начальник, что у него есть отдельный кабинет. Теперь уже не надо сходить с ума и носиться в свой котлован. Слава Богу, можно выглядеть интеллигентным человеком. Михаил Семенович с важностью одергивает пиджак перед призраком Миры Федоровны и еще раз оглядывается. С тихой лаской смотрит на белый телефон, который из-под земли достал знакомый снабженец, на сверкающий чернильный прибор, который он приобрел самолично. Доля симпатии распространяется даже на старую никудышную мебель, потому что она стоит в его, Михаила Семеновича, кабинете. Не в силах торжествовать в одиночку, там проходит в отдел. «Если вообще на свете бывают симпатичные бараки, — говорит он, — то наш всем баракам барак. Вот давайте посмотрим. С живостью продолжает Михаил Семенович, простирая руки над головами сослуживцев, заклиная подчиниться его восторгу. И все подчиняются, выходят во двор, еще раз смотрят и еще раз убеждаются. Да, прав Михаил Семенович. Лишь потные и усталые молодые специалисты Егор Четверяков и Витя Родов не принимают участия в ликовании. Они недавно затащили в барак последний шкаф и стоят под сосенками и чистятся. Егор — лобаст, скуласт, смугловато-серые глаза, не то раскосы, не то всегда прищурены. Не поймешь, нос несколько тонковат для такого крупного лба и тяжелого подбородка. Сейчас от Егоровых скул можно прикуривать. Он зол и со стервенением, оттирая с пиджака и звездку, ругается. Нашли поддубного. Грыжа уже кажется, да при женщинах посмотреть неудобно. Как хочешь, Вить, но за 3 года нас замордуют. Может, темную там устроим? Витя молчит, сдержанно улыбается и свежим ослепительным платком промокает лоб. Витя поджар, высок, темноглаз, бледен, лоб в резких обильных морщинах, от переживаний и нелегких дум, как говорит Ларочка Силантьева, преклоняясь перед Витиным немногословием, его корректностью и выправкой. Он наравне с Егором только что кряхтел под тяжестью сейфов, диванов, шкафов, но едва-едва запылился, быстренько отряхнулся, обмахнул пот и стоит вот, как всегда, невозмутимо строгий. Егор кожей чувствует, какой он растерзанный, измятый, неказистый рядом с Витей, и с завистью, восхищением думает: «Черт, англичанин! Минуту назад из палаты лордов». Но говорит другое: «Вить, неужели так и будем ишачить?» Витя опять снисходит только до сдержанно грустной улыбки, хотя и разделяет Егорова негодование. Неизвестно, кто додумался помыкать молодыми специалистами, тиранить, мучить их, но этот кто был порядочной свиньей. Слышится бодрый голос Михаила Семеновича: «Дети, я знаю, все хотят выпить и закусить. Оставьте ваши рубли, у меня 100% надбавок. Я покупаю шампанское, только так, не спорить». После, распивая шампанское, Егор и Витя отмекают. Под воздействием легкого очищающего жжения приходит утешительная мысль: скоро приедут салаги, и настанет их очередь таскать тяжести, унижаться, расшибать лбы, угождая старичкам. Среди выпивающих с граненым стаканом в руке ходит Там. Он печально улыбается, потому что эти молодые люди совсем не умеют пить шампанское. Морщатся, занюхивают хлебом, будто проглотили теплую водку. Печаль Михаила Семеновича обостряется, когда он видит, как техник Куприянов, тощий и замызганный, пьет вино из мятого жестяного ковшика. «Где он его только взял?» — ужасается Михаил Семенович, вспоминая, кстати, что шампанское куплено на его деньги. А ведь эти несчастные надбавки тоже не золотое дно. И вообще он никакой не Рокфеллер, а Мира Федоровна долго будет вздыхать и причитать, если узнает о его безумной растрате. Упиваясь печалью, Там с мимолетной слезой восхищается собой. Щедрый, добрый, веселый. Таким он запомнится людям. И Михаил Семенович говорит: «Дети, пью за вас! Будьте счастливы!» Общежитие молодых специалистов стоит возле трех богатырей, трех стандартных железных закусочных под полотняными крышами. Один богатырь продает пиво и сыр, второй — водку и бутерброды с килькой, третий — и то, и другое, да вдобавок еще что-нибудь мясное, холодные котлеты, холодные гуляши или сосиски без гарнира. Почему орсовцы выставили такую мощную заставу именно около общежития, объяснить трудно. То ли рассчитывали на волчий аппетит недавних студентов, все выпьют и съедят, то ли из добрых побуждений, молодые же, где кормиться будут, что, впрочем, очень сомнительно. Скорее всего, орсовцам понравилась здешняя местность. Зеленый пригорок, трамплином застывший над рекой, чуть в удалении веселый березняк вперемешку с боярышником. В речке можно освежиться, в березняке передохнуть, если уж очень тяжело станет. К тому же из города до пригорка добираться непросто. Придет только тот, кому это действительно необходимо. Месторасположением своего общежития довольны и молодые специалисты. Пыли нет, река рядом, лес рядом, готовые декорации для личных драм. Утро. Поднимается Дима Усов. Он несколько минут сидит на кровати, погруженный в бессмысленность, и только тупо мотает головой. На белом спросонье, вроде бы напудренном лице, чернеет жирный сочный мазок бровей. Точно ночью кто-то, озорничая, нарисовал их сажей. Потом Дима раскладывает на столе с десяток спортивных журналов, брошюр, книжек, где изображены различные комплексы утренней гимнастики. И в задумчивости рассматривает их. Наконец останавливается на свежем номере здоровья. Кажется, ничего упражнения. Ежесекундно заглядывая в журнал, Дима не спеша размахивает руками и ногами, затем упражняется по другим источникам. Надоедает, он выскакивает в коридор будить Егора и Витю. Грохочет в их дверь, будто с петель снять хочет, и низким дурным голосом орет: «Телеграмма! Целует мама!» И бежит к реке, квадратный, литой. Только ветер щелкает, путаясь в просторных футбольных трусах. Напрасно Дима старался. Егор и Витя не спят. Кровати застелены, открыто окно, в него вползает утренний туман, настоянный на запахах сырого песка, охолодавшей хвои и свежих сосновых досок. Туман шел со стороны лесной биржи. Егор обкатывает скулы электробритвой. Он уже больше недели бреется каждый день. Витя стоит у окна, режет на газетке колбасу. Иногда поглядывает на Егора, улыбаясь глазами. И тогда кажется Витя страшно усталым и добродушным человеком. Егор выключает бритву и с интересом смотрит в зеркало, будто не на себя, а на картину в музее. Изображение ему не нравится, он бурчит. «Вот рожа так рожа!» Витя, наконец, заговаривает. «Главное, чтоб человек был хороший». «Ну да, может, хоть нос на прокат дашь. На грека походить буду, а то черт знает что. Чаю попьешь?» «Нет, не хочу. Ушел». Он взмывает на второй этаж, трубит, втиснув губы в щель между косяком и дверью восьмой комнаты. «Вера, я пришел!» Дверь распахивается. На пороге Ларочка Силантьева с непобедимой, свежекрашенной рыжей копной на голове. Маленький носик синевато-красного оттенка. У Ларочки насморк. Она в крайне легкомысленном пляжном сарафане, в котором Егор знает точно и заявится на работу. Ларочка говорит: «Ой, Егорушка, ты сегодня просто...» «Стоп! Стоп!» — перебивает Егор. «Я все знаю. Во-первых, ты хочешь сказать, что я чудесно выгляжу. Врешь. Во-вторых, учти, на улице иней задрогнешь, как цуцик». «Я закаленная», — хлюпает носом Ларочка. «А днем, представляешь, какая жара? Проходи, проходи, Егорушка». Вера в белой толстенной кофте, черной юбке в обтяжечку, на ногах серовато-серебристые чулки в аккуратных дырочках. Надо же, фабрика специально так делает. Косы уложены, зеленеют глаза, продленные до висков черным карандашом. Нижняя губа чуть с самого краешка прикушена, эдак лукаво-мечтательно. «Да, брат», — с постыдной быстротой восхищаясь, говорит про себя Егор. Ларочка ходит мимо, бестолково что-то ища, подслеповато щурится, вздыхает, простуженно сопит. Половицы скрипят под крепкими тяжелыми Ларочкиными ногами, икры перекатываются, как два спрятанных под кожу утюга. Вера спрашивает, опершись на Егорово плечо: «Как выглядим?» «Ой, Верочка, чудесно! откуда-то из-под кровати слышится натренированно восторженный голос Ларочки. «Вы удивительны, прелестны вместе!» Вера и Егор смеются и поскорее убегают, чтобы не слышать Ларочкиных восторгов, а более всего боясь ее как попутчицу. В изъявлениях своей доброжелательности Ларочка будет чрезмерно приторна. Она каждое Верина или Егорова высказывание, даже самое пустяковое, будет откликаться умильными смешочками и восклицаниями. Гениально, невероятно, ужасно глубоко, немало не смущаясь страдальческих взглядов, идущих рядом. Августовский утренник, легким инеем посыпав крыши, выстудив до звонкой сухости тропинки, теперь пропадает под влиянием солнца, оставляя влажно-темные пропарины на спинах заборов, на тугих животах лиственниц. Над оттаившими же макушками гольцов вырастают радужные столбы. Егор радуется чистому морозцу, веселому суматошному утру, Вере, чье близкое присутствие делает его бог знает каким дураком. Уже кажется, что стал он выше ростом, раздался в плечах. Скуластая же физиономия не багровеет сейчас, как натертая кирпичом, а напротив излучает интеллект, благородство и мужество. Егор напевает: «Вера, Вера, Верочка, а я тебя люблю». «Что же ты так?» Она даже не поворачивается к Егору, голос низковат, тих, на губах тень улыбки. Идет Вера отчужденно, будто бы сама по себе, без спутника. Ноги легкие, длинные, голова чуть откинута назад, словно боится уронить что-то из корзинки кос. Да так, само собой вышло. Странно, к чему бы это? Снова тихо удерживая улыбку, спрашивает Вера. Егор не отвечает, берет ее руку и целует в ладонь. «Надо же!» Он вовсе умолкает, застеснявшись своей восторженности. Ему уже неловко за этот прогулочный лиризм, и, смягчая возникшее душевное неудобство, Егор думает: «Но ведь я объяснился. Нельзя же теперь после происшедшей откровенности делать вид, что ничего не случилось. Мне же действительно хотелось так говорить». Она искоса взглядывает на него, понимает, что молчание продлится долго. Ей хочется повторения недавних признаний, но, не зная, как вернуть Егора к прежнему умонастроению, Вера ругает себя. «Дурочка какая! Нашла время посмеиваться, будто мне это нравится. Дура, дура!» Сосенки у крыльца киповского барака темнеют мокрой хвоей. Багульник еще хорохорится, выставляет солнце только зеленые глянцевые листочки, а предательские желтые упрятывает внутрь кустов, поближе к земле, в высокую некошенную траву. Густо краснеет рябина возле забора. Одинокий куст облепихи скромно посвечивает бледновато-желтыми гроздьями. Нестерпимо блестят медные шляпки на черном дерматине двери. Егор обгоняет Веру, взбегает на крыльцо, распахивает с низким поклоном дверь и, мстя Вере за давешнюю ироничность, говорит: «Сударыня, оставьте личные интересы у порога. В казенном доме они неуместны». В комнате над чертежами уже корпит техник Куприянов, тощий, сутулый, в черном засаленном пиджаке. Глаза у него красные, веки воспаленные. Постоянно не досыпает. «Левачиш Куприяныч, привет!» «Привет, Гоша!» «Да понемногу. Энергомонтаж пристал, я и согласился». Куприянов смущается, оттопыренные уши краснеют. Он торопливо сворачивает чертежи. Никто, конечно, к нему не приставал. Куприянов сам выпросил левую работу. Смотри, начальство взъестся, если узнает. С позаранок один, подозрительно. Да ничего, Гоша, объясню. Дом же, знаешь, негде. Куприянов тонкими бледными пальцами вытягивает из кармана пачку Байкала. Закуривает. Маленькую папироску почти не видно под длинным извилистым носом. Клин подбородка резко выдается вперед. Если бы Куприянов вздумал выступать в цирке, крутить на шесте разные блюдечки, тарелки, он мог бы, не задирая головы, ставить шест прямо на подбородок, как на ладонь. Приходят Витя и Дима, с ними Ларочка. Как и предполагал Егор, она в немыслимом воздушном сарафанчике. Голые руки, спина стали от холода фиолетовыми. Мурашки высыпали, крупные, белые, зловещие. Смотреть страшно. Вера сразу же снимает кофту, а Дима Усов говорит. «Вот, полюбуйтесь на шизофреничку». «Верочка, Верочка, не беспокойся», — щебечет Ларочка, не отнимая носа от платка. «Утро просто чудесное, замечательное. Валюша, здравствуй», — обращается она к Куприянову. «У тебя ужасно утомленный вид, как ребятишки. Прелесть, да? Ты совсем измучился с ними. Представляю, тебе так трудно, да?» Умильно округленными, преданными глазами смотрит Ларочка. И с ней охота сразу же соглашаться, иначе утопит в сладком сиропе. Но Куприянов благодарен Ларочке за участливость. «Все в порядке, Ларочка. Спасибо. Ребятишки привет передают», — врет Куприянов, потому что, когда он уходил из дому, его сестренка и братишка, которых он кормит, поет, одевает и обувает, еще спали, а в садик их отведет соседка. Но Ларочка верит. «Божественно! Какие милые! Поцелуй, пожалуйста, за меня. Скажи, что я обязательно, обязательно приду к ним в гости. Ой, как я соскучилась! Не представляете!» Появляется там, в сером макинтоше, в серой же ворсистой шляпе, выбрит. Видно, что отменно позавтракал. Голубые глаза под очками сияют неукротимым оптимизмом. «Доброе утро, дети мои!» «Так...» — он внимательно осматривает всех. «С похмелья никого. Выглядите прекрасно. Вчера мне звонили из института. Торопят с системой для Кимельтейской ТЭЦ. Я обещал на неделю раньше срока. Вы, Егор, и вы, Дима, задерживаете свои узлы. Прошу, хотя я не имею права. За несколько вечеров наверстать упущенное. А вас, товарищ Куприянов, там с сожалительно ласковой улыбкой смотрит на него. Прошу заняться копиями. Тоже по вечерам». «Хорошо», — почти шепотом отвечает Куприянов. У него краснеют не только уши, но и несуразный извилистый нос. Ему стыдно, что опять согласился на сверхурочные. Его Егор и Дима ни копейки не получат за свою работу. У них основная тема — они идеи-датели, а он только исполнитель. Что в других бюро такую халтуру, как копии, делят на всех, всем заработать охота, а здесь всегда отдают ему, Куприянову. Стыдно, что он ни разу не отказался, что рад этой двадцатке, и что ребята опять молча согласились с мнением Тамма. «Ну-с, приступим», — решительно говорит Там, идет в кабинет, на ходу стягивая макинтош. Можно подумать, что сейчас он, очертя голову, бросится в работу, будет рвать и метать. Но все знают, что сначала Михаил Семенович достанет шахматы, продумает отложенную вчера партию с главным диспетчером Тимофеевым, отклеит со свежих конвертов марки для коллекции внука, почитает газеты, а потом снова вернется в группу деятельный, остроумный, всесильный.